Глава 1789. «И правда в том, — продолжил генерал, — что мне сложно даже испытывать к вам сострадание. Я бывал среди многих народов, видел смерть целых раз, и когда я исцелю свою подругу Латею, дочь Галенона, то уйду отсюда, отправлюсь дальше, а вы останетесь с последствиями моего выбора. Несправедливо ли это по отношению к вам? Да. Сожалею ли я о том, что сделал? Да. Если бы у меня была возможность что-то изменить, поменял бы я свой выбор? Нет». Хаджар вытянул ладонь, и синий клинок лег в нее, а вокруг взвелись вихри ветра, готового сорваться в яростной буре тысячи мечей. Стоило лишь генералу подумать об этом. «И я мог бы сказать, что принимаю ваш суд». Взгляд Хаджара обернулся сталью, а голос — клинком. «Но правда в том, что ваши жизни оборвутся прежде, чем вы ощутите последствия крушения лабиринта. Пройдут века до того, как сюда придут первые странники из внешнего мира. И, скорее всего, к этому моменту эти земли придут в такое запустение, что адепты отыщут лишь развалины и могилы. Я пришел сюда лишь из уважения к вашим обычаям и потому, что так мне велит закон гостеприимства, и я не стану очернять себя перед праотцами тем, что нарушил его. Но это не значит, что вы можете меня судить. Тот мир, от которого вы отгородились, живет по простому правилу, выживает сильнейший. И если среди вас есть тот, кто хочет бросить мне вызов, я приму его, и мы будем биться с честью. Если же нет, мне надо отыскать лекарство для подруги». В абсолютной тишине, нарушаемой лишь воем стальных ветров, Хаджар прождал несколько мгновений, после чего, все в том же молчании, убрал меч в ножны и направился к выходу. Те люди, что остались позади, состарятся и умрут, прежде чем Хаджар сможет запомнить их имена. И, может, Хельмер прав. Может быть, Хаджар действительно поумнел, либо постарел, а может, и все сразу. В любом случае, эта деревня и ее жители — лишь очередная остановка в непрекращающейся гонке со временем. И «Я буду биться с тобой, чужеземец!» Когда Хаджар уже почти покинул арену, на ледяной покров спрыгнул молодой мужчина, держащий в руках огромный топор. Настолько большой и тяжелый, что было удивительно, как даже такой гигант, как этот воин, мог его удержать. «Меня зовут Бадур, сын Адура. Между нами нет крови, но ты должен ее моему народу, и ты уплатишь свой долг». Хаджар только вздохнул. Что же, Бадур сдержал свое слово. Пусть его встретил и не он сам, а его правнук. Генерал обнажил клинок и пошел обратно на арену. Бадур был человеком внушительного роста. Возвышаясь почти на 2 метра, он невольно заставлял остальных чувствовать себя сродни Албадурту. А шириной плеч воин мог поспорить с раскидистыми оленьими рогами. Но в его телосложении при этом не обнаруживалось ничего лишнего. Это легко было оценить, учитывая, что воин скинул шубу и куртку, подставив плоть жадному морозу. Его голый торс представлял собой мозаику шрамов, каждый из которых рассказывал историю борьбы со сталью и когтями. И все же, несмотря на устрашающую внешность, глаза Бадура удивляли. Изумрудного цвета они излучали неожиданную теплоту и доброту, противореча суровой конституции его тела. И это тепло не было направлено конкретно на Хаджара, а скорее на весь окружавший их мир. Странно видеть такие глаза у того, кто прожил не больше 30 зим. Хаджар помнил, что с таким же взглядом Орун некогда прыгнул под меч. Он тоже не испытывал ни злобы, ни ненависти. «Я не стану сдерживаться, Бадур», — покачал головой Хаджар. «У меня нет ни времени, ни желания в очередной раз становиться участником театрального фарса». «И не надо», — покачал головой Бадур, чьи косы были стянуты в тугой пучок. «С детства я помню истории деда, который рассказывал о том, как его отец, мой прадед, повстречал в горах безумного генерала, того, кто ради своего друга отправился в земли духов, а затем бился со стаей сыновей Фиденрира. Из-за этих историй я стал воином, Хаджар, сын Хавера, и узнал, что у каждой такой истории есть обратная сторона». Бадур перекинул топор и направился в сторону генерала. «На моем теле полно шрамов от тех, кого я отправил к праотцам, но каждый из них хранит память о тех, кому я не смог помочь вернуться к родителям и жене». С каждым шагом вокруг воина начинала закипать какая-то сила. Она чем-то напоминала Терну, нет, даже являлась ею, но только куда более плотной и крепкой, чем у Хаджара. «Мы будем биться, прославленный генерал, потому что ты должен нам кровь. А если на то будет воля праотцов, и ты выживешь в битве, то, возможно, однажды мы снова будем сражаться, но уже плечом к плечу». «Ты, я лучше 10 раз умру с оружием в руках», — перебил Бадур, «чем состарюсь в ледяной пустоши, где моя жена будет мне родственницей, а мои дети будут питаться корой и шишками. Если бы не ты, я бы сам отправился разрушить эту проклятую клеть. Но хватит слов, пришло время битвы». И одновременно с этим Бадур взмахнул топором. Хаджар мгновенно, повинуясь воле инстинктов, поднял меч в защитной стойке. Он успел как раз вовремя, потому как в следующее мгновение в плоскость синего клинка ударил сияющий разрез Терны, внутри которого содержалась мощь, невообразимая для простого смертного. Да какое там! Хаджар был уверен, что если бы не осознал правила, то не смог бы удержать вес удара Бадура без использования техник драконьей медитации и черного генерала. И все это с расстояния в 20 шагов. «Достойно, Хаджар!» — смеясь выкрикнул Бадур и ринулся в мощном рывке. Из-под его ног поднялась лавина снежной пыли, но не потому, что он не мог контролировать эхо энергии. Нет, энергии реки мира здесь все так же не было. То, что одним шагом Бадур создал ледяную волну, являлось лишь простым физическим воздействием. И в 2 прыжка преодолев разделявшее их расстояние, сверкая радостным от боя взглядом, Бадур обрушился в сокрушительном ударе. От его топора звенел воздух, и снег вокруг разлетался в стороны. Хаджар, даже не думая о том, чтобы принять удар в блок, легко парировал выпад, провожая сталь противника по касательной. Но даже такое легкое касание заставило запястье генерала заныть от тяжести, а меч завибрировать. Разорвав дистанцию, Хаджар тут же призвал Терну из источника своего правила и отправил в полет уже собственный разрез, обернувшийся быстрым выпадом меча. Бадур же просто отклонил голову в сторону и позволил разрезу оставить алую полосу на своей щеке и вновь, скалясь подобно хищнику, бросился в атаку. «Проклятье!» — мысленно выругался Хаджар. Он даже не думал, что ему придется так скоро вновь использовать правила, тем более против простого смертного, и все же именно к нему он обратился. И ветер уже почти вырвался из плена его души, когда на трибуне, на последнем ряду, раздался женский крик. «Волки!» — вопила молодая девушка. «Сыновья Фиденрира у впадины!» Бадур замер в метре от Хаджара, после чего повернулся куда-то на запад и широко улыбнулся. «Кажется, праотцы услышали меня, генерал», — произнес он, И тут же опешивший Хаджар почувствовал, как по его предплечью скользнуло лезвие топора. Он посмотрел на руку и увидел маленькую алую струйку. «Кровь уплачена, Хаджар, сын Хавера. Теперь, друг моего прадеда, будь моим другом, нас ждет битва». С этими словами Бадур, втянув воздух полной грудью, зарычал медведем и в два прыжка преодолел стену амфитеатра, поднимавшуюся на добрых 6 метров. Что там говорил Хельмер про то, как чувствовали себя боги, когда Хаджар творил что-то абсурдное? Кажется, он начинал их понимать.